Чего бы только я не отдала за этот вариант катастрофы. Я отлично представляю себе, как текут мои жалобы на горестную измену, и я перечисляю все принесенные мною жертвы, которые были забыты, не учтены и поруганы. Поразившись количеством стариков, бежавших от старых жен, я спросила как-то Ахматову: «Неужели меня бы бросил Оська?» «Конечно», — твердо сказала она. Женя Пастернак тоже считала себя незаменимой, а ведь Борис бросил ее. По ее теории, мужчина, прожив 7 лет с женщиной, оскудевает и бежит. Я не уверена, что закон, найденный ею, неколебим. Но мне обидно, что период цветения и способности бежать у женщин кончается гораздо раньше, чем у их партнеров. Вероятно, все же надо иметь детей, чтобы на старости не остаться одной. Но я заметила, что и дети далеко не всегда соглашаются возиться с нудными старухами. Мне иногда приходит в голову, что мое поколение напрасно разрушало брак. Но все же я предпочла бы остаться одной, чем жить в лживой атмосфере старой семьи. Твердо уверена я только в одном. Нельзя жить вместе, если потеряна внутренняя связь. И нет ничего страшнее, чем то, как насильственно отрывают людей друг от друга, чтобы превратить их в лагерную пыль или удушить в газовой камере. Все остальное – нормальные горести несовершенных созданий, именуемых людьми. Мне рассказывали, что однажды к Оренбургу явилась сумасшедшая старуха, которая, стоя на пороге, вопила: «Отдайте мне мою семейную жизнь». Ее еле спровадили. Я чувствую себя этой старухой. Но вместо ее формулы употребляю просто имя того, кто был моим ты. Ольга Ваксель покончила с собой в Осло. Она вышла замуж за норвежца, с которым встретилась в Астории, где работала подавальщицей, когда у нее ничего не вышло с кино. Она училась в Фексе у Козинцева. В стихах «В память Ольги» говорится про стокгольмскую могилу. Мандельштаму неправильно сказали, что она умерла в Стокгольме. Сообщил ему об этом на улице, мы шли вместе, странный человечек, петербургский чудак, которого Ольга часто упоминала как своего поклонника. Перед смертью Ольга надиктовала мужу, знавшему русский язык, дикие эротические мемуары. Страничка, посвященная нашей драме, полна ненависти и ко мне, и к Мандельштаму. Тон, которым написана эта страничка, скорее вызывает в памяти голос ее матери, чем ту девочку, которая приходила ко мне плакать и отбирать Мандельштама. В своих мемуарах она сводит счеты, и только одна фраза Мандельштама про извозчиков, извозчик – друг человека, показывает, что она все-таки что-то заметила и запомнила о смешном человеке, который жаловался в стихах, что жизнь упала как зарница, как стакан воды ресница, и, залгавшись, на корню. Она обвиняет Мандельштама в лживости, а это неправда. Он действительно обманывал и ее, и меня в те дни, но иначе в таких положениях и не бывает. Не понимаю я и злобы Ольги по отношению ко мне. Мне кажется, что я не стала бы ее ненавидеть, если бы Мандельштам ушел к ней навсегда. Причем она здесь? К нему я могла бы еще предъявить какие-то претензии.